Глава 19. Джон Роу. «Маленькая хитрая дря, чертовка!» Именно так я думал о Маргарет, когда уже на следующее утро в двери моей холостяцкой берлоги позвонили и на пороге обнаружились стоящие с большим чемоданом люди. Человечиха большая и человечек поменьше, ее сын. «Доброго утра! Мы не слишком рано, мистер Роу?» Тина переминалась с ноги на ногу, выглядела смущенной и вообще отводила взгляд. «Нет», — с усилием выдавил я, впервые за долгое время понимая, что чувствует мизантроп Осборн, когда видит людей, нагло вторгающихся в его жизненное пространство. Вот я сейчас ощущал примерно то же самое, только, в отличие от Бенедикта, сам расхлебывал свою оплошность, повелся на глупую улыбку Маргарет и позволил девчонке красиво обвести себя вокруг пальца. Тина смущенно улыбнулась, и, подтолкнув сына вперед, сделала шаг в квартиру. Я же только сейчас сообразил, почему женщина заливается алой краской. Я открыл двери в одних боксерах. Вот уж ничего не поделать, приличный джентльмен. «Проходите, располагайтесь», — махнул рукой в сторону гостиной. «Сейчас переоденусь и вернусь». Метнувшись в спальню, натянул первую же футболку и шорты из шкафа, предварительно оценив их свежесть на запах. «Пойдет». Лениво развалившаяся на моей кровати русская голубая Сильва приоткрыла глаз, оценивая мои действия, и тут же закрыла, продолжив спать дальше. Где две ее кошачьи подруги, я не знал, но подозревал, что уже изучают новых гостей, возможно, даже на зуб. Потому что если шотландка Мэри была весьма миролюбивой особой, то беспородная Виктория любила нападать на ноги из-за угла, впиваясь когтями в ляжки до крови. И эту дурацкую привычку искоренить мне пока никак не удавалось. Однако в данный конкретный момент агрессивный нрав кошки мне, наоборот, казался весьма полезным бонусом. Еще бы, в моем доме появился ребенок. И не просто, а мальчишка в самом разрушительном возрасте. Я прекрасно помнил, какие черти плясали в моей голове в его годы, и никакая гувернантка или серьезный разговор с родителями не могли их утихомирить. Кажется, именно тогда я разбил первую коллекционную статуэтку матери, пустил какие-то важные бумаги отца на бумажные кораблики, а в довершении нарисовал гвоздем на капоте его Роллс-Ройса силуэт кошки. Попало мне тогда знатно, но ума не прибавило. И вот сейчас такой же разрушитель пришел на мою территорию. Выйдя в гостиную, я обнаружил Тину и Сэма сидящими на диване. Вопреки ожиданиям, мальчонка не шарил взглядом по сторонам в поисках, чтобы укокошить. Совершенно наоборот, он сжался ближе к матери и даже взгляд на меня боялся поднять. Ага, знаем мы таких ангелочков. Я уже сейчас искал подвох. Чай, кофе? Попытался проявить гостеприимство. Учитывая, который сейчас час, им наверняка пришлось встать очень рано, чтобы добраться до меня. Где-то глубоко внутри закопошилась совесть. Что, если они даже не завтракали? «Чай, если можно», — тихо согласилась Тина. Сэм же так и не поднимал на меня глаз. «Вы не обижайтесь на него, что он даже не поздоровался. Просто Сэм тихий мальчик и стесняется». «Ничего страшного», — слукавил я, опять же вспоминая себя. «Многие из родственников считали меня сущим ангелом, потому что я умел притворяться. Пройдемте на кухню». В итоге я все же приготовил завтрак. Жирный омлет с беконом и тостами с арахисовым маслом. Заодно попутно объяснил Тине, что где лежит. Раз уж она согласилась заменять мне горничную, то пусть запоминает. Поставив тарелки на стол, с удивлением заметил, как Сэм впервые отлип от матери. Мальчонка покосился на аппетитно дымящуюся яичницу, затем очень тихо спросил у Тины: «Можно?» «Конечно, сынок», — разрешила она, подвигая к нему ближе еду. Еще никогда я не видел такой скорости, с которой пища исчезла с тарелки. Хотя нет, принесенная с улицы Виктория ела так же. В моей груди заворочилось нехорошее предположение, которое я тут же захотел подтвердить, спросив у мальца. «Добавку будешь?» Кивок Сэма получился очень опасливым, таким, будто за свое согласие он может получить, причем очень больно. Мальчишка затравленно вжал голову в плечи, и только когда я передал ему свою порцию, немного выбрался из кокона. «Ваш муж бил сына?» — без прикрас спросил Тину, когда та поймала мой взгляд. Разгадка их раннего прихода теперь показалась слишком простой. Похоже, они сбегали от домашнего тирана. Она промолчала, но мне и так все было ясно. Вторую тарелку Сэм осилить полностью не смог, сдался уже наполовине, но даже этого хватило, чтобы мальчонка повеселел. В глазах все же заплясали озорные черти, а сам ребенок принялся крутиться на стуле, рассматривая окружающую обстановку. В этот момент на кухню вошла Виктория и прямиком направилась к мискам с водой. Не знаю, где кошка пряталась до этих пор, но никакого любопытства к вновь прибывшим не проявляла. Словно до этого уже успела разглядеть и составить свои выводы. Она продефилировала мимо так грациозно и надменно, словно королева. Собственно, в честь нее я эту беспородную животину и назвал, из-за каменного характера, который не сломила даже суровой улицей. «Ой, киса!» — внезапно воскликнул Сэм, вытягивая голову, чтобы получше разглядеть Вики. От незнакомого голоса кошка вздрогнула, замерла на полушаге, так и не опустив следующую лапу на пол. Ее уши застыли и встопорщились. «А можно погладить?» — задал вопрос мальчонка, уже соскальзывая со стула. «Лучше не стоит», — предостерег, наблюдая, как шерсть вздыбливается на холке. «Для меня это был верный знак. Протянешь руку, жди 4 шрама с наложением швов». Но, кажется, мои слова ребенок воспринял не как отказ, а как не очень обязательную рекомендацию. Я не успела даже выкрикнуть «стой», когда Сэм протянул руки к кошке. Мне оставалось только зажмуриться, понимая, что, скорее всего, сейчас будет фарш, но вместо этого услышал сдавленное мяу. Открыв глаза, не поверил увиденному. Виктория была сжата в тисках детских объятий и приговорена к насильственному поглаживанию. Сэм чесал ей за ухом с таким упоением, приговаривая, что она самая мягкая и красивая киса на свете, что Виктория, даже по морде видно, офигела. А спустя еще минуту заурчала. Я был в шоке, потому что все время до этого был уверен, что мурчательный аппарат в эту кошку либо не вмонтирован, либо сломан и восстановлению не подлежит. Чего не скажешь о когтераздирательном. «Это хорошо, что они поладили», — задумчиво протянул я, с удивлением ощущая вспышку ревности в глубине души. «Это как-никак моя кошка. Я ее подобрал на улице, я выходил, выкормил и научил вновь доверять рукам человеческим. А сейчас она ластилась к пальцам совершенно незнакомого мальчишки, которого видела впервые в жизни». «Извините», — тихо проговорила Тина, опуская глаза и нервно заламывая руки, явно испытывая дикую неловкость от ситуации. «Не за что». Наверное, гораздо более сухо, чем надо бы, отозвался я и решительно вышел из кухни, здраво полагая, что раз она пришла сюда в качестве горничной, то однозначно справится с мытьем посуды. В свою комнату я сбежал, как в последний оплот в осажденном городе. Ту самую внутреннюю крепость, что осталась нетронутой после нашествия наглых захватчиков. Хотя какие они наглые, скорее запуганные. Если кого и стоит проучить, то поганку Маргарет, что дирижирует этим спектаклем, как кукловод, властительница марионеток, мать ее. Встряхнув головой, я попытался освободиться от давящей тяжести в висках, но не преуспел. Натянув джинсы и футболку, я вышел в коридор, откопал в тумбочке второй комплект ключей, отдал их Тине. «Мы точно вас не будем тяготить?» В ее взгляде была какая-то дикая смесь безнадеги и отчаянной надежды. Притом на каком-то подсознательном уровне я понимал, что если бы у девушки был выбор, она никогда бы не пришла к незнакомому мужику вместе с очевидно обожаемым сыном. Потому попытался состроить максимально добродушное выражение лица и ответил: «Нет, Тина, все в порядке». И, не сводя взгляда с ее глубоких глаз, неожиданно добавил: «В конце концов, это мой выбор».